Сегодня начинаются Дни славянской письменности и культуры в Томской области. В этом году они оформлены как и должно, как государственно-церковный праздник. Таких праздников у нас немного, но вот это один из них. Возглавляет оргкомитет праздника губернатор области, митрополит Томский Ростислав. В рамках Дней славянской письменности и культуры проходят различные мероприятия, в которых участвуют в том числе и гости дней и духовно-исторических чтений в памяти равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, которые в Томской области проходят уже в 25-й раз. То есть в этом году чтение юбилейное. Чтения посвящены, как и весь год, в российском мире сотрудничества власти и церкви, посвящен цивилизационному выбору Руси. Тысячи лет назад ушел из этого мира князь Владимир, который принял решение и крестил Русь. С тех пор у нас свой путь цивилизационный в рамках восточного христианства, православия. И естественно, что в рамках этой темы, в этих чтениях будут неоднократно подниматься вопросы о том пути, которым Россия идет и который ей предстоит идти. Мы все с вами занимаемся образованием и реализуем образовательную политику. О том, как образовательная политика связана с вопросами глобального управления миром, взаимоотношений между разными цивилизациями, мы попросили рассказать Ольгу Николаевну Четверякову, доцента кафедры политики и истории стран Европы и Америки, Московский институт государственных международных отношений, университет Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ольга Николаевна любезно согласилась принять участие в наших юбилейных чтениях, и сегодня она гость нашего института, нашего собрания. Мы договариваемся так, что общая часть лекции час. Все, кто заинтересован в продолжении разговора, остаются, и мы продолжаем разговор в режиме вопросов-ответов. Ну, я тогда... Здравствуйте, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Вот... Я очень рада, что я здесь сегодня с вами. Не знаю уж у кого чести, да. Я думаю, что я, наверное, такой честью удосуживаюсь. Вот. И поскольку времени мало, да, я не буду долго входить в нашу тему. Хотела бы сразу ее о ней сказать, потому что тема очень серьезная, тема, которую мы считаем, является просто ключевой для нас сегодня, поскольку мы прекрасно понимаем, что то, что сегодня происходит с нами, это основывается все на том, как мы понимаем этот мир, на наше мировоззрение, а наше мировоззрение формируется в процессе образования. Вот, поэтому даже если мы сами что-то начинаем понимать, если мы видим проблемы, знаем, как ее решить, то... Так вот слышно, нормально? А, хорошо, да. Даже без микрофона, потому что хорошо слышно. Раз, два, три. Этот да. Лучше, нет? Вот, то... Спасибо большое. Ага. А может не включить? Вот так. Вот, а, наверное, включу, вот так, допустим, не выключен, извините. Ну вот, то, что касается мировоззрения наших детей и наших Нюши, то здесь дело очень серьезно, потому что то образование, которое сегодня наши дети получают, оно очень сильно отличается от нашего образования традиционного, от образования суверенного, которое мы называли суверенным. Поэтому считаем, что сегодня проблема образования, оно превращается в проблему безопасности, поскольку перестройка сознания наших детей, перестройка сознания наших молодежи, она чревата тем, что в итоге мы просто не сможем защищать наше государство, потому что оно просто будет сдано в силу того, что наши дети вырастив, подрастая, да, воспринимают нашего противника фактически как своего. И ту систему ценностей, которую он абсолютно чужда, они тоже воспринимают как свою собственную систему ценностей, как некую норму. Поэтому, когда написала цикл статей, посвященных нашему образованию, то в качестве эпиграфа я поставила изречение древней восточной мудрости, в которой сказано, если хочешь победить врага, воспитай его детей. Или другое название было в статье «Враг зашел с тыла». То есть речь идет о том, что фактически пока мы противостоим внешнему противнику в это время, враг действительно реальный противник, даже заходит глубоко с тыла и начинает воспитывать, формировать наших детей на ценностях абсолютно нам чуждых. Вот. И самая острая проблема сегодня, которая выявила как раз вот эту проблему, является обсуждение, вернее, оно формально-то оно, да, вроде бы есть, реально его нет, хотя действительно люди пытаются к этому обобщиться, стратегия воспитания, развития воспитания, которая должна принята быть в июне этого года. Наверное, не все об этом знают, потому что действительно реально, когда эту стратегию разработали, проект этой стратегии, то это сделали как-то тихо, закулисно и не подвергли широкому обсуждению. Между тем, мы на этой теме остановились вплотную, потому что она, понимаете, играет сегодня роль некой вот такой, как бы, ну, последнего, наверное, такого последнего эшелона, потому что, понятно, мы отступаем, все говорят, ну что такого, ну даже, ну остановите эту стратегию, или даже не остановите, какое-то имеет значение, в конце концов, очень много документов уже принято, на основе которых это образование наше сейчас существует и действует, и от одного документа, так сказать, да, ничего не изменится, но дело в том, что мы подошли к некому рубежу, когда действительно уже мы приближаемся к точке невозврата. И вот эта стратегия, это, ну, как последний бой. Да? Если бы мы смогли это дело остановить, то мы могли бы начать поворачивать дело вспять. Потому что эта стратегия, она очень характерна. Чем она характерна? Что она должна быть принята в этом году. Это год, не просто год Великой Победы. Да? Вот. Это период, это этап, когда действительно Россия заявила вроде бы о том, что она противостоит давлению Запада, поскольку Запад перешел к агрессивной политике. Вот. И задание было дано такое, фактически подготовить стратегию, которая исходит из патриотического воспитания, да, которая должна утвердить патриотическое воспитание и гражданскую идентичность, как было сказано. Но дело в том, что этот документ, проект этого документа, которых уже было много, где-то, по-моему, 25 или 30, я сейчас не помню, вот, он никаким образом не отражает и крайней степени далек от какого-либо патриотизма или какой-то гражданственности, потому что он утверждает абсолютную нравственную и мировоззренческий релятивизм. Вот. И дело даже не в самом документе, а дело в том, что он и не может ничего другого отразить, потому что реальность такова, что сейчас фактически в условиях, когда наше общество переводит, интегрирует, да, в западную систему ценностей, в глобальный рынок, когда государство превращается фактически просто вот в передает свои функции, превращая их в электронные услуги, передавая их частным компаниям. Когда мы перенимаем западную систему ценностей и встраиваемся в глобальный рынок, вот в этих условиях сформулировать патриотическую концепцию воспитания просто невозможно. Вот, поэтому эта стратегия, она такая пустая, да, она делается общими словами, то есть она пытается совместить вещи несовместимые. Ну вот, поэтому получается так, что официально, если она объявлена, эта стратегия воспитания как программа патриотического воспитания, она утверждает фактически, является просто некой уловкой, которая должна фактически обеспечить государству уход от ответственности за духовно-нравственное воспитание нашей молодежи. Потому что, еще раз говорю, никаких четких нравственных ценностей там не прописано, на основе каких ценностей мы должны воспитывать наших детей. Вот. И связано это, конечно, с общей системой образования, потому что, понимаете, вообще выделять саму проблему воспитания, отделять ее от проблемы образования, это вещь глубоко ошибочная и очень опасная, потому что у нас всегда в России образование рассматривается как целостный процесс, потому что само слово «образование», такого слова больше нет в западных языках, означает раскрытие в человеке образа Божия. Поэтому образование это было и духовно-нравственное воспитание, и обучение, это все было единое целое. И когда выделяют стратегию воспитания как нечто отдельное, да, от образования, то фактически таким образом наносит серьезнейший удар. То есть получается, что обучать можно на одних ценностях, воспитывать на других, причем ценности, на которых воспитываются, вообще совершенно непонятные и размытые. Вот. Между тем, надо сказать, что всегда России, у нас и на Руси эти два процесса, да, они были настолько тесно взаимосвязаны, что их отделить было невозможно. И сегодня, когда фактически действительно мы оказываемся в эпицентре, да, или в центре основным объектом столкновения или агрессии, экспансии, в первую очередь мировоззренческой экспансии Запада, без духовного суверенитета мы не сможем обеспечить никакую национальную безопасность. А для того, чтобы обеспечить духовный суверенитет, необходимо суверенное образование. Мы подчеркиваем, и это слово вводим, и даже в книге, на этой брошюре, которую я издала на основе этой статьи, называется «Как уничтожали суверенное образование в России». Почему суверенное? Потому что слово «национальное», оно же не отражает, да, истинного уже нашего традиционного образования, потому что оно у нас и сейчас национальное по форме, да, может быть государственное. Но при этом программа содержания образования, оно уже является не ориентирована на национальные интересы. Поэтому я думаю, что здесь правильно употреблять именно слово «суверенный», когда речь идет о традиционных ценностях, о наших ценностях, в интересах самого государства, в интересах самого народа. Да? Вот об этом идет речь. И поэтому без возрождения суверенного образования, которое разрушалось в течение очень многих лет, невозможно совершенно обеспечить национальную безопасность, потому что все зависит от состояния мозгов, от состояния умов нашего общества, нашей молодежи, наших детей. Ну вот, но в условиях глобализации сегодня наше образование, как я сказала, носит лишь внешний национальный характер, а фактически его переводит под внешнее управление, под управление внешних зарубежных менеджеров. И в первую очередь это касается, конечно, высшей школы, которая делается уже непосредственно. Вот, что касается других ступенькой, то здесь это делается на основе чуждой совершенно, навязывания чуждой совершенно системы ценностей. Происходит это незаметно, но дети наши, опять-таки, будучи малыми невозможности другого опыта, фактически воспринимают эти чужие ценности как свои собственности. Вот. Но я хочу сказать, что стратегия – это никаким образом не самостоятельный документ, она во многом повторяет то, что было принято в других документах, а те, в свою очередь, они повторяют те положения, которые были разработаны в зарубежных центрах, не здесь, которые очень далеки от нашей традиционной системы ценностей. Поэтому я хотела бы перейти непосредственно уже к теме вот этого моего выступления краткого, которое касается того, как складывался и что представляет сегодня собой западная система образования, которая фактически у нас копирует или в которую мы интегрируемся. Но надо сказать, что сегодня, когда реализуется глобальный проект управления или проекты глобального управления мира, надо понимать, что они касаются не только экономической, финансовой, политической, но в первую очередь, конечно, мировоззренческой стороны, да, духовной стороны. И, естественно, проект глобального управления, в первую очередь, с теми центрами, которые мы разрабатывали, он касается и он сконцентрирован на образовании и ставил задачу сформировать глобальную систему образования, глобальное образование на единых международных стандартах. Значит, стандарт – это что? Это норма, это образцы, это принципы, да, которые должны быть навязаны и утверждены для всего человечества. Так вот, разработкой и реализацией этих стандартов занимается ЮНЕСКО. Занималась она изначально, когда она только была создана после войны, когда во главе него поставили специалиста по евгенике Олдоса Хаксли, это был первый генеральный секретарь ЮНЕСКО, вот, и то в своей программе, которая написала деятельность ЮНЕСКО, совершенно четко было прописано, что у нас, как он говорил, есть два ученых, два мыслителя, на которых нам дали достаточно того, чтобы на этой основе сформировать уже всю образовательную научную систему. Это Эйнштейн, то есть, извините, это Дарвин с его теорией эволюции, вот, и это Фрейд. То есть речь шла, так сказать, да, об утверждении теории эволюции как основы для научного мировоззрения. И подсознательно, так сказать, да, то есть формирование фактически в человеке не духовного, а психологического и биологического начала, то, что давал Фрейд. А дальше, так сказать, у него в программе было прописано совершенно четко, что типы христианских остыников, вот, они не должны быть допущены в ключевые сферы. То есть это образование, это управление и наука. То есть вот те самые сферы, которые формируют как раз, да, мировоззрение человека. То есть это была изначальная программа ЮНЕСКО, и я неоднократно подчеркиваю, что, видимо, не случайно мы не входили в эту организацию до 1954 года, пока был жив Сталин. Вот. А что уже после, когда мы начали интегрироваться в вот эту вот систему. прекрасно понимаю, что эта система охватывает, знаете, основное, главное, она охватывает вот эту вот мировоззренческую основу, которая никоим образом не может быть глобализирована. Ну вот, но важным рубежом ее деятельности стала деятельность ЮНЕСКО, когда эту программу глобального образования они попытались уже утвердить в качестве так, общемировой. Это были 70-е годы, вторая половина 70-х годов, когда на Западе начался курс, переход к неолиберальной стратегии экономической и социальной политики. Эта стратегия была направлена на слом социального государства, на слом государства всеобщего благоденствия. Вот. И именно тогда начинает формироваться сетевое информационное общество, которое должно управляться системой электронных правительств, находящихся под контролем мировых элит. То, что сегодня происходит. Так вот тогда, именно тогда, один из глобальных мировых центров, мозговых центров, Римский клуб, разработал доклады, в котором была описана катастрофическая ситуация. Ну, естественно, в их докладах она была представлена таковой. Значит, катастрофическая ситуация, которая ожидает человечество в 21 веке, была выдвинута задача перехода к нулевому росту, к предполагающему сокращению численности населения и одновременно программа, которая предусматривает установление жесткого контроля за сознанием населения. И вот в этом плане показательным очень документом, который стал как бы отправной точкой, да, это был документ трехсторонней комиссии, который был составлен в 1975 году под руководством Самуэля Хантингтона, известного американского геополитика. Назывался этот документ «Кризис демократии. Отчет трехсторонней комиссии об управлении демократией». Значит, там говорилось о том, что демократия в Америке, демократическое управление, оно подвергается сейчас очень серьезной угрозе. Вот, но в качестве главной угрозы для этой демократии было выставлено следующее, что значит, исходит эта угроза не с каких-то внешних, так сказать, да, стороны, вот, но она идет из самой внутренней динамики самой демократии в условиях высокообразованного, мобильного и активного общества. То есть было принято, что действительно население Америки настолько уже высокообразовано, настолько активно, потому что действительно были, да, подключены очень серьезные такие механизмы самоуправления, что оно представляет угрозу, опасность для глобальных элит, для транснациональных элит, для американских элит в первую очередь. Вот. И именно с целью проблемы решения вот этой высокообразованности и достижения управляемости общества, то есть его манипулирования, и началась коренная перестройка образования в интересах транснационального бизнеса. Это тут вторая половина 70-х годов, 80-х годы, так сказать, это уже дело активизировалось. Значит, в реализации играл важную роль человек, которого мы мало знаем, которого у нас почти ничего не известно. Это один из наиболее последовательных мундиалистов или глобалистов, причем более радикальный глобалист, нежели Жака Талиб, который известен своими крайне, да, острыми высказываниями. Я имею в виду Роберта Мюллера, который 40 лет пребывал на посту заместителя генерального секретаря ООН и сыграл очень важную роль в создании 32 специализированных агентств ООН и их программ. Вот люди, хорошо знавшие Мюллера, называли его философом ООН, поскольку его проекты содержали наиболее такие радикальные шаблоны глобализма. Значит, он исходил из того, что необходимо слияние наций, необходимо слияние религий, вот, экология должна определять все мировоззрение человечества. Значит, далее он выступал за внедрение ценностей движения New Age, а New Age является восприемником мирового оккультизма, это самое крупное оккультное движение, в общем-то, которое является как бы эпицентром, из которого исходят все остальные оккультные сектантские движения и секты, то есть фактически это как бы такое ядро, на которое расходится все остальное, там саентология, там секта Муна, да, это молодежь, там прежде, это вот некое, да, такое ключевое какое-то облако, да, которое содержит всю матрицу, характерную для мирового оккультизма. Вот. И не случайно, что именно Мюллер добился открытия представительства этого движения в ООН. Это было как раз вот, вторая половина 70-х годов. И в 75-м году он публикует в журнале New Age распространенную ЮНЕСКО программную статью, в которой говорилось о необходимости глобального образования. Вот эти термины были введены, но философия, на которой должно было основываться это образование, представляла собой положение теософского учения Бэйли, которая была ученицей Блаватской. Вот, и ее тибетского учителя Джоала Кхула. Изложенные здесь принципы предполагали регулирование образования через программы, нацеленные на зондирование детей, с помощью концепции глобального гражданства. То есть его должно будет утвердить в качестве нормы, в качестве основной ценности и путем внедрения пантеистического видения, проникнутого некой такой духовностью, медитацией, мистикой, которую практиковала как раз New Age. То есть вот эти термины, они начали внедряться, да, и стали распространяться как основные ключевые для осуществления вот этой общей мировоззренческой основы реализации. То есть образование и мировоззрение должны были переводить на некое такое оккультное мистическое видение. Ну вот, это осуществлялось все 70-80-е годы, но с развалом социалистического блока Запад приступает уже к реальной закладке этой общемировой системы. И в 90-м году ЮНЕСКО совместно с ЮНИСЕФ и Всемирным банком, а также другими международными организациями проводит всемирную конференцию, которая называется «Образование для всех» в Джомтьене в Таиланде, где присутствовали делегаты из 155 стран, и итогом которой стало принятие документа, который назывался так: «Всемирная декларация об образовании для всех. Рамки действий для удовлетворения базовых образовательных потребностей». Вот здесь была изложена программа, которая была вдохновлена документом, который написал Мюллер, назывался оно «Все всемирное расписание основных уроков». Это тоже такая глобальная программа, да, глобального видения образования, то есть формирование детей на основе общих глобальных проблем, а не национальных. И она была, здесь были утверждены 6 основных целей образования для реализации ее к 2000 году. Ну вот фактически те ценности, которые здесь провозглашались, означали отказ от абсолютизации истины, переход к терпимому отношению к религиозным системам, отличным от собственного. Но главным требованием при этом было обеспечение соблюдения общепризнанных гуманистических ценностей и прав человека. Это заключено в качестве основы для формирования образования. Ну вот, а после этого уже в рамках ООН формируется движение в поддержку образования для всех, вот, которое мобилизовало правительство, далее неправительственные организации и гражданское общество и СМИ содействовать обеспечению базового образования для всех детей, молодежи, взрослого населения. Вот сегодня это образование для всех, эту группу возглавляет тот самый Филиппов, который возглавлял и комиссию по написанию, составлению этой стратегии воспитания. То есть понятно, в каких, да, терминах и ценностях, в каких ценностях все это формируется. Ну вот, а дальше уже для реализации этой программы необходимо было совершить нивелирование мировоззренческого и нравственных стандартов, именно нивелирование, для чего в 1993 году в Чикаго проводит самый крупный в истории Совета религиозных глав конференцию, так называемый второй парламент мировых религий, который был создан опять-таки по инициативе теософов, на которой была поставлена задача создания новой глобальной этики, опять-таки все термины глобальные. Вот. А в целях утверждения этой глобальной духовности в 1995 году, это все в продолжении, да, вот этой общей программы, ЮНЕСКО принимает декларацию принципов толерантности, о которой мы сегодня уже говорили. То есть это основной документ, который закрепляет толерантность как норму, как некий международный стандарт, в котором прописано, что толерантность есть отказ от догматизма и от абсолютизации истины, и главной нормой, которая провозглашается международным правовым актом в области прав человека. То есть принципу толерантности было придано некое сакральное значение, да? Это стало действительно реально такой международной нормой, и это заложило уже основу для нравственного и мировоззренческого релятивизма. То есть исходить из какой-то четкой системы ценностей, основывающей на признании некого абсолюта, стало недопустимым. Ну вот, и кульминация десятилетия образования для всех становится уже Всемирный форум по образованию в Дакаре в 2000 году, извините, на котором был принят документ «Дакарские рамские действия образования для всех», значит, которые обязали правительство 164 стран реализовать образование для всех к 2015 году. Вот сейчас мы как раз пребываем в 2015 году. То есть вот это глобальное образование, да, оно должно стать уже обязательным для всех. В этом документе важно выделить то, что одобренный здесь комплексный подход к образованию должен, во-первых, быть основан на соблюдении прав человека, вот, а во-вторых, он должен руководствоваться целями в области развития, которые были сформулированы в декларации тысячелетия ООН. А эта декларация принята в том же 2000 году на саммите тысячелетия. Сформулировала 8 целей развития тысячелетия, ЦРТ так называемые, которые тоже должны быть достигнуты к 2015 году. Так что вот в этом году будут подводиться итоги, в какой степени эти задачи тысячелетия, опять-таки глобальные цели, реализованы. Вот это я все к тому, что есть некая программа, да, программа глобального действия, в котором мы нас интегрировали, и которое требует, чтобы мы соответствовали тем положениям, которые не принимались. Ну вот, и через реализацию этих программ правительство любой страны действует в тесной связи с международным сообществом и частным сектором в рамках такого творческого партнерства, втягивает в свое национальное образование все более и более сферу интересов транснационального бизнеса и, так сказать, навязывая концепцию нового человека и глобального гражданина, ломаются барьеры, препятствующие преподавателям принимать западные образцы образования и воспитания. Таким образом, адаптируют наши школы к нуждам глобального информационного общества, переводя их на западную систему ценностей. То есть вот это становится нормой, это становится основным направлением течения, в которое мы должны обязательно вписываться. Если мы не будем в это вписаны, мы как бы остаемся как бы исключенным из этого глобального образа. Вот. Но что для нас тут главное, что вот эта стандартизация программ методик оценок – это просто видимая часть глобализации образования. Главное же все-таки заключается в его содержании. Что здесь происходит? Вот это образование, оно переводится на качественно новые базовые принципы, которые исходят из глобального духовного видения. Вот эти термины, эти понятия, они постоянно навязываются, но нам не очень понятно, что они означают. Да? Вот. Но надо сказать, что поскольку эти принципы базисные, это означает, что они принимаются на всех уровнях образования, значит, на начальном, среднем и высшем, и распространяются на всю систему воспитания. Что они собой представляют, эти глобальные духовные принципы глобального духовного видения конкретно? Ну, надо сказать, что принципы эти начали разрабатываться в США еще в 60-е годы, как раз в период формирования контркультуры, да, контркультуры ответа на масс-культуру, на масс-общество. Это как раз те годы, когда в Штатах начала происходить сексуальная революция, общемировоззренческая революция. Вот. Она тогда объявила войну всем традиционным ценностям, и в первую очередь христианским ценностям, нормам, устоям, а религиозное оправдание этому давало вот это самое оккультное движение Мэш, которое как раз сформировалось тогда уже как действительно реально некое движение. До этого существовали оккультные отдельные центры, теперь оно формируется как широкое движение. Главной лабораторией которой стал Эссаленский институт, который находится в Калифорнии. И именно этот институт положил начало такой коренной перестройки понимания человека. Кстати, работали они совместно с Тавистокским институтом, который расположен в Англии, который как раз специализируется по перестройке сознания и, в первую очередь, сознания молодежи. Вот. И именно в этих двух центрах были разработаны программы перевода общества на, новый, вот, на новую систему мировоззрения. Ну, своего рода такой программы New Age, которую называют Библией New Age, стала книга сотрудницы Стэнфордского института Мэрилин Фергюсон, которая называлась «Заговор Водолея». Вышла она в 1980 году. Почему «Заговор Водолея»? Потому что мир считает, что заканчивается 2000 года эра рыбы, которая символизирует христианство. И следующее тысячелетие эры Водолея, она означает переход на новую постхристианскую систему ценностей, которая как раз воплощает New Age, создавая новую мировую религию. Значит, Фергюсон тогда провозгласил очень важную вещь. Она произнесла, что мы приступаем к смене парадигмы. Это означает синтез социальных перемен и революционных изменений сознания, которые будут реализоваться путем освобождения от старых запретов, то есть освобождения от всех старых традиционных норм и принципов. И Долли она все это дело конкретизировала следующим образом. Сильная, хотя не имеющая лидера организации, работы в Соединенных Штатах для того, чтобы произвести радикальные перемены. Членам этой организации удалось сломать некоторые ключевые элементы традиционного западного мышления. Эта организация «Заговор Водолея», это заговор вызвал самую быструю в истории культурную мутацию, которая оказалась шире, чем реформа, и глубже, чем революция. Вот о чем идет речь, потому что реформа она снимает трубы как бы поверхностно, да, революция это некий переворот, а тут речь идет именно о культурной мутации, то есть о неком таком серьезном видоизменении, да, действительно перерождении. Вот, тогда же появляются, складываются уже и все новые научные концепции, связанные с гендерными теориями, сексуальной революцией, с утверждением гомосексуализма и всего прочего, то есть того всего, что мы называем извращенчеством. Вот это вот 60-70-е годы. Ну вот, значит, в итоге до поломки где-то в 80-е годы стали утверждаться новые принципы образования, среди которых мы должны выделить следующее. Во-первых, это так называемый диапраксис, То есть это толерантность, которая исходит из отсутствия моральных абсолютов и абсолютной истины, и оценивающих как предосудок утверждение, что та или иная точка зрения правильна, а другая нет. То есть невозможно принять никаких абсолютов. То есть это фактически продолжение. То есть есть, да, вот это совершенно полное терпимое отношение к любым взглядам, к любым ценностям, к любым нормам. Вот один из теоретиков этой системы, Вендел Делл, в своей книге «Образование завтрашнего дня» писал следующее. «Для формирования свободного человечества будущего, нового мира, необходимо отречься от предрассудков и от культурных абсолютов. Чтобы сотворить граждан нового мира, необходимо отказаться от предубеждений против верований, которые могут поддерживаться другие народы. Чтобы изменить систему, надо изменить человеческие ценности и мышление. Измените полностью ваш способ мышления, потому что этого требует новый духовный порядок». Вот. И критик этой толерантности, профессор Чикагского университета Алан Блум, именно критически оценивающий, да, вот этот новый подход, в своей нашумевшей книге, которая называлась «Конец американского сознания», писал следующее. Значит, он указал, что жизненно важной частью вот этого нового глобального образования является заставить студентов признать существование других способов мышления как некой нормы для того, чтобы создать мировое сообщество, свободное от предрассудков. И именно этот автор заявил, что релятивизм, заменивший канон, убил необходимость образования как такового, потому что если релятивизм – это отсутствие какого-либо абсолюта, то да, зачем тогда образование, на основе каких ценностей мы будем формировать это мышление? Фактически это формирование мышления на болоте, да, неком. Вот. Разве можно строить дом на болоте, который проваливается, который не имеет никакого фундамента нравственного? Вот. То есть эта концепция требует постоянного переосмысления истины, который превращается уже в бесконечный процесс, уводящий от надежных авторитетов и никогда не стабилизирующийся в абсолютах. То есть все, исчезает какая-либо абсолютная система ценностей, просто не может быть. А в этих условиях, так сказать, да, человек постоянно меняется, то есть он превращается в некого хамелеона, мягко выражаясь, вот, который подстраивается под меняющуюся действительность. Все, нету, без твердой системы ценностей, четкой системы ценностей нету никакой нравственности. Вот. И поскольку цели образования не связаны с постижением истины, а направлены на достижение некого консенсуса, то моральный, духовный и мировоззренческий релятивизм утверждается как норма, что заставляет человека менять свое верование, приспосабливаясь к меняющей действительности. Вот этот вот принцип, да, образовательный, так называемый диапраксис, то есть диалектический практис, который сегодня определяет образование, значит, в эпицентре, как бы, да, вот этого глобализма в Соединенных Штатах Америки. Второй очень важный принцип, который связан с этим, это дерационализация сознания. Дерационализация формирования иррационального человека, для чего вводятся различного рода оккультные методики, разрабатываемые и применяемые целой армией психологов и психоаналитиков под видом новейших достижений психологических наук. Если мы вникнем в сегодняшние новые психологические концепции школы, мы увидим, что действительно это просто старая практика данникового шаманства, оккультизма и прочее, только действительно реально облеченная в некой научную форму, имеющую некие такие научные термины, наукообразие. Значит, над этим работают различные инновационные образовательные центры, которые связаны между собой в единую сеть, и действуют они очень согласованно, вот, синхронно. И главный враг всех этих инновационных центров – это элементарная логика. Поэтому новые методики изначально направлены на недопущение формирования логического мышления. Вот, и поэтому все преподаватели школ, преподаватели вузов сталкиваются именно с этой проблемой, что логика, она действительно становится как бы главным препятствием, да, для утверждения этих новых методик. Поэтому логика как дисциплину, обучающую, да, правильно мыслить, она, как правило, не присутствует. А если присутствует, то опять-таки только в таком псевдонаучном виде. И мы сталкиваемся с этим проблемой очень серьезно, что наши студенты не умеют логически мыслить, не могут логически мыслить, потому что их этому просто не учат изначально. Вот. А дальше, понимаете, когда, если они уже из школы приходят, не умея логически мыслить, то в институте делать это бесполезно. Можно, конечно, но это опять-таки будет некий паллиатив. В итоге получается у нас необразованный, неграмотный, не умеющий элементарно мыслить и свободный от каких-либо нравственных запретов человек, управляемый лишь одним только законом, как писал Кроули, «Твори свою волю, такого да будет весь закон». Вот сегодня это портрет среднего американского учащегося. Именно такого ему дают серьезные исследователи. Вот, значит, третье очень важное направление, это связано уже с последним направлением научной мысли, это процесс перестройки человека на основе трансгуманизма, трансгуманистической философии, трансгуманизм, вот сегодня у нас как раз была лекция трансгуманизма, и книги, просто отсылаю вас, да, к нашим исследованиям в области трансгуманизма, не буду здесь серьезно на этом долго останавливаться, потому что это своя обширная тема. У нас есть работы «Диктатура просвещенных» или «Духовные основы цели трансгуманизма». Я хорошо его сегодня привезла, и вот хотела бы вам здесь тоже предложить, если кого-то заинтересует. И в книге вот «Разрушение будущего», которую тоже я хотела бы вам здесь оставить, «То и как уничтожать суверенное образование России», там тоже эта тема мы касаемся. Значит, кратко, что хочу сказать, что это интеллектуальное течение, которое было основано футурологами и философами в той же Калифорнии в 80-е годы, сегодня оно превратилось в идейное движение, которое определяет стратегическое направление научно-технических исследований крупного частного бизнеса и военно-промышленного комплекса США, направленного на реализацию форсайт-программы. Это слово форсайт-программа стало как бы сегодня привычным и обязательным. Значит, форсайт – это значит будущее, да, прогнозы. Реализуются эти форсайт-программы с помощью нано-биоинформационно-когнитивных технологий. Вот, и фактически сегодня все так или иначе более-менее значащими проекты выдвигаются именно как форсайт-проекты, то есть это проекты построения видения будущего, воздействия на него. Как правило, все форсайт-проекты имеют какую-то определенную дату, там форсайт-проект 2030, форсайт-проект 2045, поэтому когда мы сегодня говорим об образовании форсайт-проекта образовательного, там тоже, да, образование 2030. То есть изначально уже берется вот это вот число. Почему? Потому что к этому периоду трансгуманисты собираются подойти очень близко уже к созданию сфер разума, да, или искусственного разума. И этот момент, так сказать, да, который называется сингулярность, он очень многое должен изменить в нашем обществе. Вот. Поэтому это очень серьезная вещь. Значит, в проектах этих занято, вот, как я уже сегодня говорила, представители фактически всех наук, биологи, физики, неврологи, экономисты. Вот, и ключевые центры находятся в тех странах, где как раз наиболее развиты информационные технологии. Это США, Южная Корея, Китай, Израиль. Значит, сверхзадача этих людей является создание сверхинтеллекта, вот, в результате которой мы получаем фактически двух уровней общества. Значит, развивается этот трансгуманизм по четырем направлениям. Значит, первое – это формирование так называемого человека фармацевтического, то есть человек, который с помощью соответствующих химических препаратов и средств может менять свое состояние сознания или свое физическое состояние. Второе направление – это формирование киборгов, то есть людей, которые заполнены имплантатами, или формирование человека бионического, да, то есть это человек, который, вернее, робот, который воспроизводит человека. Третье направление – это формирование геномодифицированного человека в результате генных изменений на уровне генов. Это опыты серьезные сейчас уже проводятся. И четвертое направление – это формирование вот искусственного интеллекта, вот, или пересадка мозга, как они говорят, да, интеллекта человека в некую информационную структуру, вот, которая должна резко возвысить возможности человека, который уже превратится фактически в постчеловека. Вот. Почему я подчеркнула этот трансгуманизм? Потому что еще раз хочу сказать, что сегодня, когда мы с вами коснемся вопроса о образовании форсайт, проект детства 2030, если вы помните, был такой, далее сегодняшний форсайт проект, который уже в 2013 году был принят, образование 2030, который был разработан агентством стратегических инициатив, и другие, мы увидим, что там действительно речь идет о перестройке сознания человека, так сказать, фактически о попытках выйти за рамки природы человека, и все это уже делается на уровне детей, на уровне наших детей, и внедряется, пытаются это внедрить уже в систему образования. Вот, так что вот эти принципы, да, или эти подходы, они сегодня становятся определяющими. Поэтому то, что происходит с нашим образованием, это напрямую связано вот с этими общими мировыми тенденциями. Раз мы глобализировались, раз мы интегрировались в это глобальное образование, то, естественно, мы должны в первую очередь менять его содержание, его принципы. Ну вот, значит, что касается высшего образования, то здесь мы непосредственно зависим уже все того, что присоединились к этому процессу, с тем, что происходит в Европе. А в Европе уже давно уже складывается единый глобальный образовательный рынок, который называется Болонский процесс. Но тоже этот Болонский процесс – это не такая безобидная вещь, как нам кажется, поскольку Болонский процесс на самом деле означал очень серьезную глубинную перестройку всей системы европейского образования. Вот, значит, надо сказать, что вообще, в отличие от американской системы образования, которая всегда была традиционно связана с крупным частным бизнесом, Европейское образование, оно было национальным, оно было государством, оно было бесплатным. Вот. И поэтому, когда началась вот эта перестройка, неолиберальная перестройка, то, конечно, именно европейское образование должно было в первую очередь быть подвергнуто серьезной перестройке для приспособления ее к интересам глобального рынка. Вот. Значит, надо сказать, что очень хороший анализ этого Болонского процесса дала одна из французских исследователей, преподавателей Тулонского университета. Мы сейчас вот ее текст доклада, который она, по-моему, прочитала 2 года назад, перевели, опубликуем на нашем сайте «Русская народная линия». Вот. Это доклад, где она фактически вскрывает, да, все истинные корни и всю подоплеку подготовки этого Болонского процесса, в основе которого лежали документы, подготовленные значит, европейским круглым столом, или еще называют круглый стол европейских промышленников. Это организация, которая объединяет 47 европейских транснациональных корпораций, и это организация, которая была создана в 1983 году, как раз когда утверждался этот неолиберализм, и который должен был обеспечить перевод фактически всех национальных бизнесменов, европейцев, на вот эту систему, глобальную систему ценностей. В итоге они этого добились. И вот именно этот круглый европейский стол подготовил все основные документы, связанные с объединением Европейского Союза. Уже он передавал это все разработанные документы в Европарламент, в Еврокомиссию, и там уже принимались решения по разработанным документам. Значит, соответственно, именно европейский круглый стол, и вот в нашей брошюре мы тоже все это описали, вот он подготовил документы, в которых ввел такие понятия, как компетентности вместо знания. Да, знание, так сказать, предполагает очень, да, определенную сумму знаний, достаточно хорошо прописанную, которую должен обладать человек. Что касается компетентности, компетентность – это некая информация, которой должен обладать учащийся, да, или выпускник для того, чтобы встроиться в потребности в глобальном рынке. То есть компетенция – это то, что соответствует современной нынешней конъюнктуре, то, что может постоянно меняться, в отличие от знаний, которые представляют четкий набор, да, базисных знаний. Вот в этом ключевые, значит, компетенции от знаний. Вот это исследователи подчеркивали, что это было не просто изменение названия, а это было изменение самой сути образования, потому что теперь студент должен выбираться именно должен обладать той конъюнктурной суммой информации, которая удовлетворяет рынок труда, ничего более. Вот далее они ввели понятие коммерциализации образования, что сегодня фактически образование предполагает сферу услуг, да, работающие на рынок. Это не некая функция государства, это некая обязанность государства, да, обеспечивать бесплатным образованием, для того, чтобы готовить хороших специалистов. А это именно услуга, которая, опять-таки, заказывает глобальный бизнес. Вот. И после этого произошла вся, так сказать, коренная, так сказать, изменение самого отношения к образованию, которое было введено именно в сферу коммерческой услуги. Вот. И что интересно, что надо сказать, что вот в этом деле Европейский Союз сыграл очень важную роль, если не ключевую роль, потому что вообще он занимает первое место по торговле как раз именно услугами, сферам услуг. Почему, когда это создавалось в ВТО, тоже там предусматривалось, что должны сниматься границы все, да, не только для товаров, но, в первую очередь, для услуг. И поскольку европейский бизнес в этом крайне заинтересован, как лидирующий в этой сфере, то они должны были поломать эти барьеры. Ну вот, и дальше именно вот эти документы круглого стола, Европейского круглого стола, который совершенно по-другому теперь, да, оценивал образование, встраивал фактически в интересы бизнеса, транснационального бизнеса, вот, на основе документов, и был подготовлен Болонский процесс, инициаторами которого уже выступили официально министры образования Франции, Германии, Италии, Великобритании. Но еще раз говорю, они выступили официально, хотя реально они излагали программу, подготовленную бизнесом. И в 1998 году, после подписания Амстердамского договора, они принимают Сорбоннскую декларацию, которая была направлена на создание открытого европейского пространства высшего образования. Открытое пространство, в смысле, да, открытого для перемещения, которое призвано стать более конкурентоспособным на мировом рынке образовательных услуг. Все было сформулировано. Все. Да? Вот. Именно здесь уже ясно прозвучала тема экономики знаний. То есть знания превращаются в товар, который нужно продавать. Вот. И в 1999 году министр образования 29 стран подписывает Болонскую декларацию, которая называется «Зона европейского высшего образования», к которой присоединяются, в итоге присоединились 47 стран. Значит, целями Болонской системы были провозглашены следующие. Построение европейской зоны высшего образования как ключевого направления развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства, то есть раскрываем границы, да, для того, чтобы каждый перемещался туда, где в данном случае услуги наиболее востребованы, мобильность. Второе, обеспечение конкурентоспособности вузов в борьбе за студентов, деньги и влияние, опять-таки, доносится в названии конкурентоспособность. Третье, достижение большей совместимости и сравнимости национальных систем высшего образования, чтобы можно было, опять-таки, на этой почве обеспечить вот эту мобильность. Ну и для целях обеспечения провозглашенной гармонизации образования национальные системы делаются прозрачными и максимально сравнимыми. Для этого распространяются одинаковые образовательные циклы из двух уровней, вводится единая и легко поддающаяся пересчету зачетная система, вот эти кредиты, здесь тоже да, понятие такое чисто торговое, кредиты, учебные часы. Вот. Далее учреждаются аккредитованные агентства независимо от национальных правительств и международных организаций. И устанавливаются стандарты транснационального образования, то есть теперь не государство да, определяет эти национальные, то есть эти стандарты, а международные структуры. И кроме мобильности учащихся, расширяется мобильность преподавательского и иного персонала для взаимного обогащения европейским опытом. Это предполагает изменение законодательных актов в области трудоустройства иностранцев. Дания знания выпускников практически используются на пользу всей Европе и востребованы европейским рынком труда. Тоже четко прописано. То есть все страны, которые входят в Болонский процесс, они работают на пользу всей Европы. Но совместимо ли это с национальными интересами данного государства? Естественно, нет. Но когда мы говорим на пользу всей Европы, опять-таки мы должны понимать, что речь идет о рынке да, труда, европейском рынке труда, который опять-таки диктует интересы, принципы, которые диктуют транснациональные корпорации. Вот. И далее, следующее, значит, что делается в Болонской системе, в Европу привлекается большое количество учащихся из других регионов мира. То есть, таким образом, фактически переводится туда да, наиболее одаренные и грамотные востребованные люди. Далее вводится автономность вузов, их независимость от государства, как в финансовом плане, так и в плане образовательных решений, вот, и обеспечение обучения на протяжении всей жизни. Вот это тоже очень важный момент, обучение на протяжении всей жизни, это тоже вел европейский круглый стол, это понятие, но это как бы у нас ассоциируется это с тем, что человек всю жизнь образовывается. Носим это одно содержание. На самом деле у европейского круглого стола и Болонской системы это означает совсем другое. Это означает да, подстраивание под потребности данного да, момента, то есть под конъюнктуру. Потому что, как они пишут, может так получиться, что к тому времени, когда студент закончит вуз, да, конъюнктура будет уже другой, его знания устареют, то есть его компетенции, которые он получил, устареют. Поэтому надо подстраиваться под текущий момент. Опять-таки, да, изменения, постоянные изменения, еще раз изменения, ничего более. Вот в этом, так сказать, и есть вот это вот смысл этой реформы. Еще раз, подстраивание под потребности меняющегося рынка труда. Все, вот что значит обучение на протяжении всей жизни. А никаким образом не самосовершенствование, да, духовное самообразование, да, духовное самосовершенствование человека, образование. Нет, это именно получение тех компетентностей, которые в данный момент наибольшей степени востребованы. Ну вот, и за этим последовало реформирование и введение общих учебных программ, новых принципов управления вузами, которые касались, естественно, всех тех вузов, которые в эту Болонскую систему вошли. Соответственно, подготовка новых современных учебников, введение единого для Европы образца диплома, международное участие в проверке качества, что привело в итоге к полному нивелированному процессу образования. Вот, соответственно, очень серьезно это, конечно, коснулось и обучения иностранным языкам, и это, наверное, тоже очень одна из самых серьезных вещей, потому что, соответственно, и методика обучения, программы, само содержание обучения иностранного языка, оно тоже нивелируется. Но мы же должны понимать, что в наших условиях, вот мы об этом уже тоже говорили, об этой опасности, когда мы вводим обязательный порядок изучения английского языка, причем по западным методикам, мы должны понимать, что дело даже не только в методиках, но в содержании самого курса, потому что наши дети и наши студенты читают тексты, в которых описаны ценности, совершенно нам чуждые. Вот это очень важная вещь, и через это происходит перестройка сознания. То есть те вещи, которые для нас недопустимы, которые для нас безнравственны, там представляются как нравственные. И когда дети через эти тексты, да, это все воспринимают, то фактически это же остается в умах, это остается в сердце. Вот, и дальше они все это воспринимают как норму. Там те же гендерные теории, да, и прочие вещи. Это причем еще более опасно это в школах, да, потому что детишки еще маленькие, и когда они изучают такие учебники, такие тексты, то потом, понимаете, перестраивать их в сознание уже просто невозможно. А если возможно, то крайне сложно, но я не знаю, насколько это успешно. Это мне, у нас уже масса, да, так сказать, да, вот свидетельств того, каким серьезным последствиям это приходит. Это незаметно, это как-то, да, вот мы на это не обращаем внимания. А это как раз ключевой мост, то есть ключевое направление. Люди, которые занимаются безопасностью, они прекрасно знают, что культурная экспансия, причем языковая экспансия, это самая опасная вещь, потому что она происходит незаметно. Ну, потому что мы как бы безопасность всегда ассоциируем с вооружением, да, с военной безопасностью, но с политической. Но то, что можно через тесты, через книжки, да, совершить более серьезную революцию, да, вот об этом почему-то никто не задумывается. Вот. Мы сейчас говорили как раз с отцом на нем по поводу того же мультфильма «Маша и Медведь». Мать, ну чудовищные вещи, то есть там же утверждаются ценности абсолютно глубоко нам враждебные. Вот, который уродует наших детей. Я не знала, что это, оказывается, сериал. Я думала, что, так сказать, это один фильм, но когда я это вне, то правда, то есть это что ж получается. Поэтому для детей это уже становится нормой. Вот, потом их уже не перевоспитать. Так что вот так вот через такую прозрачность, да, через проникновение в чужих нам совершенно программ, вот здесь, и ребята действительно реально начинают себя чувствовать гражданами некого единого глобального государства. И воспринимать те нравственности, ценности, которые нам чужды, как свои собственные. Поэтому можем, конечно, потом принимать законы о запрете гомосексуальной пропаганды, но если они регулярно читают литературу, да, и смотрят фильмы, и для них это уже норма, то, что это люди такие же, как все, что это не люди не безнравственные, а просто, так сказать, да, несколько другим. Для них это входит уже в сознание, и все эти законы, они же не имеют никакой, не играют никакой роли, абсолютно бесполезны. Тем более, что в этом законе не прописана разница между пропагандой и информацией. И когда они получают информацию, так сказать, да, доказать, что пропаганда нельзя, и поэтому она гуляет везде и всюду. И самое главное, что маленькие дети, которые все это видят, что они уже воспринимают только норму. У меня, когда были студенты, помню еще где-то лет 6-7 назад, наверное, который изучает нидерландский язык, мы с ними изучали историю Нидерландов. Они всегда говорят, ну почему вы такое внимание уделяете этой теме? Ну, нам не надо это объяснять, мы знаем, что это нехорошо, что это порок и все прочее. Вы понимаете, я сейчас говорю не про вас, вы-то воспитаны на один ценности, а я говорю про нынешних детей, которые, когда им это все показывают, они воспринимают это как норму. И у них уже будет к этому другое отношение. Посмотрите, как изменилась действительно за эти 6 лет, да, вот, ситуация. Вот, нам нужно доказывать, что это порог. То есть, понимаете, раньше то, что было совершенно очевидно, теперь... Ну, поэтому вот это содержание программ, да, обязательно как бы для всех, которые не дают возможности нам создать свои собственные, я говорю, суверенные программы, свою собственную суверенную систему обучения. Вот, она оказывается серьезным оружием, инструментом перестройки сознания. Ну вот, значит, главным результатом процесса, как и планировалось, стало превращение образования в рентабельную сферу бизнеса. Вот, и то, что раньше казалось немыслимым, теперь стало нормой. Вот, которую называют очень красивым словом «экономика знаний». Тоже как бы уже привыкли. На самом деле, это вещи просто недопустимые. Вот, знания, компетенции – это теперь дорогостоящий товар, который изготавливается по заказу крупного бизнеса, и все, что не вписывается в требования заказчиков, лежит устранению. Вот. Поэтому отсюда такое отношение к нашей гуманитарной сфере, да, гуманитарной, к тем предметам, которые воспитывают как раз историческое мышление, которые имеют, воспитывают способность мыслить, анализировать, думать, воспитывают, то есть обучают логике и всем прочее. Зачем это, как сказал Фурсенко, да, потребителю, причем потребителю примитивному, который будет просто выполнять определенную функцию вот в рамках этой системы глобального бизнеса. Значит, соответственно, государство устраняется от регулирования образовательной деятельности, и университеты становятся чисто коммерческими предприятиями, которые озабочены исключительно сохранением конкурентоспособности и привлечением частного капитала. Вот это, в первую очередь, раз государство не финансирует, будет искать заказчика. Теперь уже нередко ныне, когда в институтах создаются частные, то есть кафедры, которые финансируют частные компаний, корпораций непосредственно для формируя как бы себе своих работников. Потому что я не говорю про такое явление, как гранты, да, когда наши вузы получают гранты иностранной корпорации, и, соответственно, ребята по окончании получения образования уезжают в эти фирмы, поскольку именно они оплачивают их систему. Это стало нормой. Вот, значит, и те институты, которые прежде опирались на государственную поддержку, справляются тем, что привлекают финансы с множества других источников, включая выход на рынок услуг. Значит, итогом колонизации стало, как признают сами европейские исследователи, серьезные честные исследователи, которые еще имеют возможность, да, голос которых еще слышен, значит, стало снижение уровня массового образования, фрагментация знаний, всю ориентацию на узких специалистов, делающий невозможно формирование какого критического или аналитического мышления. Далее, пассивность студентов сравнить раньше, насколько они были активны, инициативны. И сегодня, да, когда они фактически, в силу того, что у них отсутствует широкая информация о самом процессе, и из-за того, что все решения принимаются наверху, да, в компаниях, вот, и участие студентов не поощряется, но даже грубо подавляется, студенты становятся не просто конформистами, они становятся не просто крайне пассивными, они даже боятся, да, проявлять эту инициативу. То есть креативность не только в одном, креативность в том, как они могут помочь компании получить некую сверхприбыль. Да, только в этом все, что касается творческого начала, творчества в обществе, да, вот это все подавляется. Ну вот, и дальше общая путаница и снижение качества образования. Это то, что характерно для европейской системы. Поскольку мы туда интегрировались, те же самые процессы мы наблюдаем и у нас. Ну вот. А сейчас, мы, дорогие, просто хотела посмотреть, по времени успеваю ли я, не дошла ли я еще, да, не исчерпала ли я еще свой лимит, потому что... Сейчас мы уже говорим. Может быть, тогда я на этом кончу, потому что... Это касается, международного образования, того, что сейчас происходит в сфере глобального образования. Да, а дальше вторую часть я уже хотела бы посвятить тому, что происходит у нас в России, но это, наверное, тогда уже в рамках процесса вопросов и ответов или некой дискуссии. Да? Вот, так что на этом спасибо за внимание, и дальше, я думаю, могли бы уже общаться. Да.